Глава 29. Сколько нужно времени, чтобы забыть? И возможно ли это? Дело в черноте. Прошлый мой раз, уж не знаю, сколько прошло времени, я прошел сквозь самое узкое место с помощью пряника. А как его найти сейчас? Тем более мертвое порождение улья сопротивляется. Не физически, конечно. Хуже. Воздействует на сознание. Я был слегка самонадеян, думая, что переход пройдет без проблем. Стоит подойти к кластеру, найти подходящую тропку и топай себе. Черное нечто уходило в небеса на многие десятки метров и терялось в сероватой дымке. А может, это другая чернота? Больно уж жуткая. Мертвая стена словно говорила: «Вот зайдешь, и все, писец. Сожру, перемелю, превращу в черный песок. Останешься со мной навечно». Судя по взглядам моих попутчиков, они слышали что-то другое, более страшное. Особенно Синевласка. Девчонка вот-вот заплачет. «Что это за гадость?» — чуть ли не выкрикнула она. «Спокойно», — подошедшая Кира взяла Арину за руку. «Это и есть чернота». Что сказать, даже я чувствовал себя неуютно рядом с куском чужого мира. Но не ради любопытства мы сюда пришли. «Кира, у тебя гранат много?» «Три, а что?» — мой вопрос был из неожиданных. «Надеюсь, одной хватит. Пошли, остальным ждать здесь». Все промолчали. Я, как самый заинтересованный, шагнул за границу. Резко стемнело. Под лапами раздался хруст или, скорее, звон поломанных травяных стеблей. Помнится, в крайний раз небо поменялось с землей, и еда попросилась наружу. «Ни хрена! Может, показатели организма зараженного сказались? Но я только страх задохнуться испытывал. Словно под водой нахожусь». Звуки тому способствовали. А поскольку я животное из высокоразвитых, то легко с этим справлялся. Глухой звук падения и женский мат за спиной заставили отвлечься от созерцания мертвой степи. «Ты как?» — аккуратно подхватил, за что получилось, поставил на ноги. «Хватит уже грудь мою мять! Я поняла, что ты мужик!» Серые глаза горят праведным гневом, полоска губ сжата, будто чего-то сдержать хочет. «Тошнит?» «Ага». «Ладно. Давай для начала по-быстрому», — протянул лапу. «Гранату положи. Чеку выдерни и быстренько выходи. Дальше сам». Сказано, сделано. Девушка дернула за колечко и неуклюже поскакала на выход. Я же швырнул гранату, словно блин по воде, даром что овальная. А если учесть мою силу, то грохнуло за сотню метров. Реально вода. Даже показалось, что волной толкнула. Но главное не то. Я теперь кое-что знал. Странно, что вискарь так и сидел на заднице, не последовал за хозяином. Кира отряхивалась. Арина смотрела на нее, как на прокаженную. «Имба что-то нашел?» — поинтересовался Кеннер. «Да. Есть хорошая новость. Есть и плохая. С какой начать?» «Давай с плохой, чтоб потом полегче было». Девушка закончила с наведением марафета. Я хмыкнул. «Узкого места не рассмотрел». Я раскинул руки, показывая, насколько широко раскинулся мой взор. «Не меньше 10 километров тьмы. Может, где-то дальше. И есть участок поуже. Наверняка есть. Но поиск займет время». «Не сказать, что новость плохая». Кира накинула рюкзак. «Типа, пошли искать». «А я вообще туда заходить не хочу», — заявила Синевласка. «Придется, Арина», — вмешался не по годам рассудительный знахарь. «Тебе тут долго жить, до конца дней, так что привыкай». Неожиданно сменил тему. «Давай теперь хорошую новость». «Погоди, дай угадаю. Ты откроешь портал, и мы все вместе шагнем на ту сторону». «Размечтался. Я тебе не Мерлин какой-нибудь. А тут не сказка». Подросток вроде пошутил, но у меня сложилось другое впечатление. Глаза говорили о надежде. «Там», — я указал на черноту, — «есть острова. Два точно, а ближайшие до него примерно 3 километра. Предлагаю добраться до первого, а там уже посмотреть». «Кто за?» — я поднял руку, глядя на вискаря. «На!» «Вот, нас уже двое. Кеннер тоже не против. Значит, трое, то бишь большинство. Мальчишка рассмеялся. «Пошли!» «Эй-эй, подожди!» Но я уже зашел. Пес, последовавший за мной, расчихался, понюхав черную палку. «Не вздумай ее в пасть тащить!» — предупредил я. Но тот лишь встряхнул страшной головой. «Мамочки, тут же небо под ногами! Меня сейчас стошнит!» — проныла Аринка, упав на колени. «Терпи!» — Кеннер держался молодцом, даже помог ей подняться. Кира вошла последней, укоризненно посмотрев на своего воспитанника, потопала вперед. «Вот и отлично», — подумал я, наблюдая, как тащится пара подростков. Пришлось догонять девушку с собакой. Трава и сухие ветки под ногами ломались, как хрусталь. «Арина, прибавь ходу, на острове ждет сюрприз». «А? Что?» «Тошноты, как не бывало. Отлипла от знахаря и давай за мной». «Ну что там, что? Большой город с магазинами? Мне же столько всего надо». «Упаси, Стикс. Большой город — это большие проблемы. Скоро узнаешь». Махнув на нее, прибавил шаг, тем самым подстегивая остальных. Нельзя забывать, что чернота — это не место для прогулок. Прямой опасности не наблюдалось, и ментальной тоже. Я смотрел за всеми членами группы, даже за вискарем. Не хотелось повторения прошлого раза. Чудом выбрался и до сих пор не знал, какого хрена это было. Опасность здесь другая, невидимая. Даже самому бестолковому рейдеру известно, что черный кластер не дружит с электроникой, то есть выжигает ей мозги чуть ли не в первые секунды. С оружием чуть подольше, но результат тот же. Человек разумный, точнее иммунный, продержится дольше, многое зависит от свойств характера. Но ведь и у царя зверей есть слабые тонкие места. Мозги, психика, нейронные связи, сердечная мышца, в конце концов. И все это работает на своего рода электричестве. Что-то не выдержит, и нет царя. Именно поэтому я перестроился в зад процессии. Наблюдения не порадовали. Кеннер с Ариной, поддерживая друг дружку, еле плелись. Кира начала спотыкаться. Даже вискарь вел себя неуверенно. А ведь мы и половины пути не прошли. Слева, на грани видимости, возникло едва заметное шевеление воздуха, будто призрак проскочил. Сие обстоятельства заставило мобилизоваться. «Это не есть гуд. Надо убираться. Если здесь что-то обитает, а тут точно обитают, то это никак не розовые кролики. Валить надо!» С хэканьем догнал подростков. Хорошо, что они шли почти в обнимку. Коснулся головы Кеннера. Кира обернулась в тот момент, когда детишки испарились. «Не время сейчас. Все потом!» С этими словами подхватил бледную как моль девушку. «Опять меня мацаешь!» Вяло, почти покорно. Не стал отвечать. Нагнал вискаря, подхватил в другую лапу и припустил, что есть мочи. Уж не знаю, как это смотрелось в черноте, но мне показалось, что со скоростью звука. Огромные лапы оставляли следы в замертвевшей черной почве. Редкие ветки кустов разлетались с хрустальным звоном. Появился порог кластера. Ландшафт резко изменился, пошли трещины, овраги. Ноги сами выбирали дорогу. Но меня беспокоило другое. В голове послышалась пульсация, начало подниматься давление, рассеялось внимание. Хорошо, что взял дело в свои руки. Так бы точно не дошли. Так, сосредоточиться. Слух подсказал, впереди гигантская щель, никак не овраг. Мозг живо нарисовал непроглядную тьму. Ступишь туда и провалишься в местную бездну. Разгон из последних сил. Прыжок. Приземление не назовешь приятным, даже у меня зубы клацнули. Повезло, что Кира в полубессознательном состоянии. Ёкнуло там чего-то. «Цыц, вискарь!» Пришлось успокаивать, он вдруг начал поскуливать. И вот она, желанная синева живого кластера. 100 метров. 50. Я вылетел, как пуля из черного нечто, не рассчитав, со скоростью кувыркнулся по теплому песку. Стараясь не повредить друзей, я распластался у самой кромки воды. «Чтоб меня! Море?» Кира быстро очнулась и уставилась на водяных барашков, что подгонял к берегу легкий ветерок. Вискарь не стал удивленно глазеть, подбежал к воде, понюхал и принялся лакать. «Озеро это! Большое озеро!» Материализовавшиеся подростки так и шли в обнимку, как зомби, пока под ногами не захлюпала вода. «Эй, «Как это?» «Пространственный карман, детка», — выдал Кеннер. Рина вяло отстранилась от знахаря, и тут до нее дошло. «Это же море! Я никогда не была на море! Ура!» Зашвырнула кроссовки на берег и с разбегу плюхнулась прямо в одежде. «Класс!» — донесся ее довольный возглас. «Только не соленые!» «Клево, блин! Я про карман! А главное, я ничего не ощутил! Чернота! А тут раз — и море! Я же знахарь!» В конце обида. «Молод ты еще, чтобы ощущать!» — сказал я, не забывая мониторить округу. Черная стена за спиной внушала некую уверенность. Навряд ли кто-то сунется. Хотя немного беспокоило то шевеление пространства. Ладно, спишем на глюки. Что касается воды, с морем спутать нетрудно. Противоположного берега не видно. Благодаря слабому шуму волн и плесканиям Арины я видел метров на 600. Ничего, кроме рыбы, пока не наблюдалось. Вон и вискарь встал в охотничью позу, разглядел кого-то в воде. Проще всего с полоской берега. Редкие хвойные деревья, чахлые кустики, травка в обе стороны, насколько хватает взгляда. И никаких тебе признаков цивилизации, даже бутылок пластиковых не видать. Если пойти вдоль воды, причем без разницы, в какую сторону, то рано или поздно достигнешь противоположной стороны. Это понятно и без использования дара. Берег слегка закруглялся в отдалении. «Мальчики, отвернитесь, пожалуйста». Не дожидаясь нашей реакции, Кира начала раздеваться. «Вот нафига, спрашивается, отворачиваться? Знахарь — ребенок. Я вообще чудовище». Просьбу, однако, выполнил. «С детства тянется. Если девочка просит, значит, так надо». Кеннер подошел ближе. «Давно ты на Стиксе? Я просто не могу определить. Это тело, не знаю, будто не твое». «А тело, в котором ты, твое?» Повернул свою страшную морду в его сторону. Кеннер замялся. «Я не знаю». «А знахарь? Вроде». Девчонки весело плескались в нескольких десятках метров от нас, и вискарь не отставал. Даром, что чудища клыкастые, бегал между ними, довольно гавкая. Рай или то место, куда все стремятся, вот куда мы попали. Рай в аду. «Иди искупайся, парень», — застыдил ребенка. «Арина на тебя засматривается. Надо как-то подогреть». «Правда? Уй!» — знахарь покраснел. «Правда! Я ни секунды не врал. Если смыть краску с волос, то вполне симпатичная». Мальчишка рассмеялся, искренне и совсем не по-детски. Так бывает, когда рано взрослеешь. Малолетний знахарь убежал купаться, только в сторонку, из стеснения. Дело, наверное, в Арине. Она тоже разделась. А я уселся на песок, устремив взгляд на запад. Кластер с озером был огромным. Если уж моему зрению с таким расстоянием не справиться, то остальным подавно. Нам нужно на ту сторону. И путь только один. На своих двоих по берегу. Не видно ни катеров, ни даже самых дохлых лодок. Даже если были, путь через озеро заказан. Кластер-то стандартный. Перезагрузка может застать на середине озера, и пиши пропало. А что там дальше? Вызвал картинку из памяти. Мертвый кластер, может, не один. Границы в состоянии поиска засечь тяжело. Да и смысл. Относительно узкая полоса черноты, километров полтора, а дальше кое-что поинтереснее. Кластер-полоска. Примерно по центру пересекается другой полоской, образуя понятно что. У Стикса свой юмор, почти всегда черный, и я тому прямое подтверждение. А что после креста, я не знаю. Остается надеяться, если не на большую землю, то хотя бы остров, иначе придется тыкаться, искать по другим направлениям. «Я бы чего-нибудь съела!» Бесстыжая Аринка подбежала ко мне, сверкая голыми до стрингов ногами, хорошо хоть куртку напялила. Следом подтянулась остальная компания. Знахарь в семейниках, уже одетая Кира, пес с крупным окунем в зубах. Это навело меня на мысль. Между нами материализовался рюкзак, тут же возник запах копченостей. Полупустая канистра с живчиком появилась рядом. «Это все, что есть», — сказал я, глядя на попутчиков. Казалось, немало, почти полный рюкзак мяса. Не всякий иммунный унесет. Но если учесть главного едока, то бишь меня, вообще ни о чем. Один день, и то полуголодным останусь. Кира выудила оттуда кусок карбоната, тупо порезала на 4 части, раздала подросткам, хотела поделиться с вискарем, но тот был занят рыбой. Посмотрела на меня. — Не смешно. Заберите сушняка. Я пока искупаюсь. В этом теле я еще не плавал. И не зря. Как только лапы оторвались от дна, сразу же попросились обратно. Приходилось усиленно работать конечностями, по сути, заново учиться плавать. Надеюсь, я не зря это задумал. Мысль мелькнула, а я устремился дальше. Примерно в 100 метров от берега под ногами почувствовался холод. Что хорошо, значит, дно здесь глубокое. Несколько раз вдохнул и выдохнул, тренируя легкие. Крайний раз набрал воздуха и нырнул. Интересно, сколько зараженный моего уровня проживет без дыхания? Правильно, ни хрена не проживет, если только тварь не какой-нибудь земноводная. Я надеялся, что таких тут нет. Какие бы руберы или даже элитники не были сильные и умные, управляет ими паразит, а он страсть как не любит дискомфорт. Толщу воды вокруг меня приятным окружением не назовешь. Чтобы выдержать подобный стресс, нужно обладать настоящим разумом, а не псевдо. А еще должна быть цель. У меня такая была. Солнечные лучи хорошо пробивались сквозь кристально чистую толщу воды, показывая мне илистое дно, старые коряги, валуны. Рядом плавала довольно крупная рыба, не меньше полуметра в длину и соответствующей комплекции. Для меня это мелочь. А что там за бревнышко странное? Из-под коряги торчит и шевелится вроде. Хорошая цель, — подумал я, устремляясь вниз мощными грибками. «Ого!» — восхищенно воскликнул Кеннер. «Это сом? Не знал, что такие бывают». «Самого мелкого выбрал», — соврал я. «У него мясо нежнее». Склизкая рыбина, не меньше 2,5 метра в длину, бухнулась на песчаный берег. Интересно было всем, особенно вискарю. Подбежал обнюхать. Рыба даже не дрыгалась. Коготь в мозг усмирит любого. «Знаете что?» — сказал я громко, даже резко. «Что?» — вопрос от женской части команды прозвучал одновременно. Даже шаг назад сделали синхронно. Кеннер стоял себе спокойно, взрослый взгляд на детском лице. «Как насчет шашлыка из рыбы? Жрать хочу! Простите!» «Я тоже хочу!» — запрыгала Аринка. «Разведу огонь!» Синевласка убежала в сторону кучи сушняка. Кира оценивающе посмотрела на рыбину и даже взялась за катану. Неуловимое движение — хрясь! Само ее башка отделяется от тела. «Круто!» На этом не закончилось. Чуть подумав, девушка подхватила сама за хвост, отволокла к самой воде, а затем чиркнула той же катаной по брюху. Требуха вывалилась прямо в озеро. «Да ты настоящий шеф-повар!» — удивился я, наблюдая за тем, как она моет и нарезает добычу. «Приходилось подрабатывать», — ответила та, не отвлекаясь от разделки. Кеннер нарезал прутков, а у Киры нашлось немного соли. Мясо получилось на диво замечательным, нежное. Можно сказать, что таяло во рту. Но ведь я монстр, каких мало. Если понадобится, и кости растают. От сама ни кусочка не осталось. Вискарь сожрал даже голову. Вечерело. Довольные попутчики стали готовиться ко сну. Я же с завистью наблюдал за тем, как они стаскивают к веселому костру сухие листья и траву. Наверное, и я когда-нибудь посплю. — А давайте тут останемся, — предложила понятно кто. — Райское место. Все есть. Тут же вечно можно жить, а? — Тут зараженных нет, — вставила Кира, улегшись на пенный коврик. Может, и найдутся в западной части. Кластер стандартный, но это будет какая-нибудь мелочь. Так это же хорошо, бояться некого. До нее все еще не доходило. А где будешь спараны брать? Алкоголь? Мы тоже зараженные, Арина, — пояснила девушка. Гадство, блин, я не подумала. Бывает, — поддержал ее Кеннер. Но мы тут еще задержимся, так ведь, цифровой? Пара дней, минимум. Нужно обойти озеро. Потом чернота и кластер-крест. А может, это 2 кластера. Пока не знаю. Спите. Завтра долгий день. Спорить никто не стал. Потекли тихие разговоры ни о чем. В конце концов, усталость взяла свое, и наш временный лагерь погрузился в спокойный сон.